Глава 5. 1. Инспектор Колгейт стоял спиной к скале, дожидаясь, когда полицейский врач закончит осмотр тела Орлены. Патрик Редферн и Эмили Брюстер находились несколько поодаль. Наконец, доктор Низден одним быстрым движением поднялся на ноги. «Задушена и весьма сильными руками», — сказал он. «Похоже, сопротивления она не оказала. Ее застигли врасплох. Да, отвратительная история». Быстро взглянув на мертвую женщину, Эмили Брюстер тотчас же отвернулась. Жуткое багровое лицо, искаженное гримасой. «Когда наступила смерть?» — спросил инспектор Колгейт. «Не могу сказать ничего определенного, пока не узнаю больше», — раздраженно ответил Низден. «Необходимо учитывать множество разных факторов. Так сейчас без четверти час. Когда вы ее обнаружили?» Редферн, к которому был обращен этот вопрос, ответил неопределенно. «Где-то около 12, точно не знаю». «Было ровно без четверти 12, когда мы установили, что она мертва», — уверенно заявила мисс Брюстер. «А, и вы приплыли сюда на лодке. Когда вы увидели ее лежащей на берегу?» Эмили задумалась. «Полагаю, мы обогнули мыс минут за 5 или 6 до того». Она повернулась к Редферну. «Вы согласны?» «Да». — Да, приблизительно, — неопределенно ответил тот. — Это муж? — вполголоса спросил у инспектора Низден. — О, понимаю. Ошибся. Просто я подумал, что это муж. Похоже, случившееся сразило его наповал. Его голос стал официальным. — То есть это было без 12:12. Убийство произошло незадолго до того. А именно, между 11 часами и без 12:12. «Без четверти 11, самое раннее». Инспектор захлопнул блокнот. «Благодарю», — сказал он. «Это должно нам существенно помочь. Промежуток получается очень небольшой, меньше часа». Он повернулся к мисс Брюстер. «Так, кажется, пока все ясно. Вы, мисс Эмили Брюстер, а это мистер Патрик Редферн. Вы оба остановились в пансионате «Веселый Роджер». Эту женщину вы опознали как еще одну отдыхающую пансионата, жену капитана Маршала. Эмили кивнула. — В таком случае, полагаю, — сказал инспектор Колгейт, — мы можем вернуться в пансионат. Он подозвал констебля. — Хоукс, вы остаетесь здесь и не пускаете никого в бухту. Я пришлю вам на смену сержанта Филлипса. Второе. — Глазам своим не верю! — воскликнул полковник Уэстон. — Какой сюрприз! И вы здесь! Эркюль Пуаро ответил на приветствие главного констебля подобающим образом. — О да, много лет прошло с того памятного происшествия в Сент-Лу. — Да, я ничего не забыл! — сказал Уэстон. — Это стало для меня величайшей неожиданностью. Вот только я никак не могу смириться с тем, что вы обвели меня вокруг пальца с этими похоронами. «Совершенно нетрадиционный подход. Фантастика!» «Тем не менее, полковник, — сказал Пуаро, — это дало результат. Разве не так?» «Ну, возможно. Смею заметить, что мы пришли бы к тому же результату более традиционными методами». «Возможно», — дипломатично согласился детектив. «И сейчас вы здесь в самой гуще нового убийства, — сказал главный констебль. — Есть какие-нибудь мысли?» «Ничего определенного». — медленно произнес Пуаро. — Но это весьма интересно. — Вы нам поможете? — А вы позволите? — Дорогой мой друг, я счастлив, что вы с нами. Пока что у меня недостаточно информации, чтобы определить, передавать ли дело в Скотланд-Ярд. На первый взгляд кажется, что наш убийца должен находиться где-то совсем рядом. С другой стороны, все эти люди здесь чужие. Для того, чтобы узнать их и разобраться в их мотивах, нужно отправиться в Лондон. — Да, совершенно верно, — подтвердил Пуаро. — Первым делом, — продолжал Уэстон, — нам необходимо установить, кто последним видел эту женщину в живых. Горничная принесла ей завтрак в 9 часов. Девушка внизу за стойкой видела, как она спустилась в фойе и вышла на улицу около 10. — Друг мой, — сказал Пуаро, — подозреваю я, тот, кто вам нужен. — Вы видели ее сегодня утром? В котором часу? В 11:05 я помог ей спустить плот с причала. И она отплыла на нем? Да. Одна? Да. Вы видели, куда она направилась? Она погребла к выходу из бухты и дальше направо. То есть в сторону бухты эльфов? Да. И это было Я бы сказал, что от берега она отошла в 10:45. Вестон задумался. Все сходится. Как вы думаете, сколько времени ей потребовалось, чтобы доплыть до бухты эльфов? Увольте, я в этом не знаток. Я не сажусь в лодке и не плаваю на плотах. Возможно, полчаса. Я и сам так подумал, согласился полковник. Смею предположить, миссис Маршалл не очень торопилась. Что ж, если она добралась до бухты эльфов без 10:45, все сходится. А когда, по мнению вашего доктора, наступила смерть? О, Низден выразился очень расплывчато, как всегда осторожничает. По его предположениям, самое раннее без 10:45. Пуаро кивнул. Есть еще один момент, о котором я должен упомянуть, — сказал он. Отплывая, миссис Маршалл попросила меня никому не говорить, что я ее видел. Уэстон удивленно уставился на него. Это наводит на мысли. Вы не согласны? Да, — пробормотал детектив. Я сам подумал то же самое. Уэстон подергал себя за кончик уса. — Послушайте, Пуаро, — сказал он, — вы человек искушенный. Что за женщина была миссис Маршалл? Легкая усмешка тронула губы Пуаро. — А вы еще ничего не слышали? — спросил он. — Я знаю, что о ней говорят женщины, тут все понятно, но сколько в этом правды? У нее действительно был роман с этим Редферном? — Я без колебаний говорю, был. — Он приехал сюда ради нее, правильно? — Есть основания так думать. — Ну а муж? Он знал обо всем? Что он чувствовал? — Весьма непросто понять, что чувствует и думает капитан Маршалл, — медленно произнес Пуаро. — Этот человек не выставляет на показ свои эмоции. — И все-таки они у него, наверное, есть, — резко заметил Уэстон. Пуаро кивнул. — О да, несомненно, есть. Третье. В разговоре с миссис Касл главный констебль, как всегда, был предельно тактичен. Миссис Касл являлась владелицей и хозяйкой пансионата «Веселый Роджер». Эта женщина 40 с лишним лет обладала внушительным бюстом, огненно-рыжими волосами, выкрашенными хной и чуть ли не оскорбительно утонченной манерой речи. «Подумать только! И такое произошло в моем пансионате», — сказала она. «А ведь это было самое тихое место на свете. Сюда приезжают такие милые люди. Никакой вульгарности. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Не так, как в больших отелях в Сент-Лу». — Совершенно верно, миссис Касл, — подтвердил полковник Уэстон. — Но происшествие случается и в самых порядочных заведениях. — Не сомневаюсь, инспектор Колгейт меня поддержит, — сказала миссис Касл, бросая умоляющий взгляд на сидящего с официальным видом полицейского. — Что касается лицензий, у меня все в полном порядке. Ни разу не было никаких нарушений. — Успокойтесь, успокойтесь, — сказал Уэстон. «Мы вас ни в чем не виним, миссис Касл». «Но ведь это отразится на заведении», — сказала хозяйка, и ее внушительный бюст заколыхался от волнения. «Как только я представлю себе шумные толпы зевак...» «Разумеется, на остров имеют право прибывать только постояльцы пансионата, но ведь они могут стоять на том берегу и показывать пальцем!» Она поежилась. Инспектор Колгейт не упустил возможности перевести разговор в нужное русло. «Кстати, вы только что упомянули об одном важном моменте», — сказал он. «Доступ на остров. Каким образом вы не пускаете сюда посторонних?» «В этом отношении у меня очень строгие правила». «Да, но какие меры вы предпринимаете? Что сдерживает посторонних? Летом туристы роятся повсюду, словно мухи». Миссис Касл передернула. «Это все из-за экскурсионных автобусов», — сказала она. «Однажды я видела их на стоянке у пристани в Лезеркомбей. Сразу 18! 18!» «Вы правы. Так как же вы не пускаете сюда посторонних?» «Везде висят таблички с предупреждениями. И потом, разумеется, в прилив мы отрезаны от большой земли». «Да, но в отлив!» Миссис Касл все подробно объяснила. «В конце дамбы у входа на остров есть ворота. На них написано: пансионат «Веселый Роджер», частная собственность, проход воспрещен только для отдыхающих пансионата. По обеим сторонам от ворот из моря поднимаются отвесные скалы, перелезть через которые нельзя». «Но ведь любой может взять лодку, обогнуть остров и высадиться в одной из бухт, не так ли? Этому вы не можете помешать?» На береговую полосу доступ свободен. Вы не имеете права никому помешать находиться в полосе, затопляемой приливом. Однако, похоже, подобное случалось крайне редко. Лодку можно взять на пристани в Лезеркомбей, но оттуда идти на веслах до острова далеко. К тому же у самой пристани сильное течение. Кроме того, предупреждающие таблички есть на лестницах, ведущих наверх от бухты Чаек и бухты Эльфов. Миссис Касл добавила, что Джордж и Уильям постоянно наблюдают за пляжем, расположенным рядом с пансионатом. «Кто такие Джордж и Уильям?» «Джордж обслуживает пляж. Он следит за раздевалками и плотами. Уильям — садовник. Он содержит в порядке дорожки, теннисный корт и тому подобное». «Ну, по-моему, тут все достаточно ясно», — нетерпеливо сказал полковник Уэстон. «Конечно, нельзя утверждать, что сюда не проник посторонний с большой земли, но этот человек сильно рисковал бы, что его заметят. Как только мы закончим здесь, мы обязательно поговорим с Джорджем и Уильямом». «Я не переношу туристов», — заявила миссис Касл. «Очень шумные. И нередко бросают апельсиновую кожуру и пачки из-под сигарет на дамбе и в скалах. И все же я не думаю, что кто-то из них оказался убийцей. О, боже! Это слишком ужасно. Я не нахожу слов. Такая дама, как миссис Маршалл, убита. И что самое страшное, задушена». Миссис Касл с трудом заставила себя произнести это слово. Она выдавила его с огромной неохотой. «Да, отвратительное дело», — сочувственно произнес инспектор Колгейт. «И газеты. Ужасно. Мой пансионат в газетах». «Но в определенном смысле это можно считать рекламой», — усмехнулся Колгейт. Миссис Касл негодующе выпрямилась. Ее бюст взметнулся вверх, корсет заскрипел. «Это не та реклама, мистер Колгейт, которая мне нужна!» — ледяным тоном промолвила она. Полковник Уэстон поспешил вмешаться. «Итак, миссис Касл, вы приготовили список гостей, отдыхающих здесь, как я просил?» «Разумеется, сэр!» Пробежав взглядом список, главный констебль взглянул на Пуаро, четвертого человека из тех, кто находился в кабинете управляющей. «Полагаю, тут вы сможете нам помочь», — Уэстон зачитал вслух фамилии. «А перечень ваших слуг?» Миссис Касл предоставила второй список. «У нас 4 горничных, метр Дотель и 3 официанта, а также бармен Генри. Уильям чистит обувь. Еще есть кухарка и 2 ее помощницы». «Вы их давно знаете?» «Ну, Альберт, метр Дотель, работал несколько лет в Винсенте, в Плимуте. Пришел сюда вместе со мной. 2 его помощников работают здесь уже 3 года. 1-4. Очень милые ребята, очень воспитанные. Что касается Генри, то он здесь с открытия пансионата. Уже стал неотъемлемой частью заведения». Уэстон кивнул. «Похоже, тут все в порядке», — обратился он к Колгейту. «Разумеется, мы их проверим. Благодарю вас, миссис Касл». «Это все, что вам требовалось?» «Пока что все». Миссис Касл проскрипела из комнаты. «Первым делом нужно поговорить с капитаном Маршалом», — сказал Уэстон. 4. Кеннет Маршалл ровным голосом отвечал на задаваемые ему вопросы. Если не считать слегка осунувшегося лица, он оставался совершенно спокоен. Падающие из окна лучи солнца освещали его лицо, и можно было увидеть, какой же он красивый мужчина. Правильные черты лица, внимательные голубые глаза, твердая линия рта, негромкий и приятный голос. «Я прекрасно понимаю, капитан Маршалл, каким ужасным потрясением это для вас явилось», — говорил полковник Уэстон. «Но я думаю, вы также понимаете, что мне необходимо как можно быстрее получить самую полную информацию». Маршалл кивнул. «Я вас понимаю. Спрашивайте». «Миссис Маршалл была вашей второй женой?» «Да». «Как долго вы с нею были женаты?» «Чуть больше 4 лет». «Какое у нее было имя до брака?» «Хелен Стюарт». «А сценическое ее имя было Арлена Стюарт». «Она была актрисой?» «Она выступала в варьете и музыкальных представлениях». «После замужества ваша жена оставила сцену?» «Нет». Арлена продолжала время от времени выступать. Окончательно она оставила сцену около 1,5 лет назад. «У нее была на то какая-то особенная причина?» Похоже, Кеннет задумался. «Нет», — наконец сказал он. «Она просто сказала, что устала от всего этого». «Это не было сделано в соответствии с вашим пожеланием?» Маршалл удивленно поднял брови. Нет, что вы. Вас нисколько не смущало то, что ваша жена и в замужестве продолжала выходить на сцену? Кеннет слабо улыбнулся. Да, я бы предпочел, чтобы она оставила сцену, это верно, но я не настаивал на этом. Вы не ссорились по этому поводу? Конечно же нет. Моя жена была вольна поступать так, как пожелает. И ваш брак был счастливым? Разумеется, — холодно подтвердил Кеннет. Полковник Уэстон помолчал. — Капитан Маршалл, — сказал он, — у вас есть какие-нибудь мысли на тот счет, кто мог убить вашу жену? Ответ последовал без каких-либо колебаний. Абсолютно никаких. — У нее были враги? — Возможно. — Так... «Не поймите меня превратно, сэр», — тотчас же развил свою мысль маршал. «Моя жена была актрисой. Кроме того, она была очень привлекательной женщиной. Она вызывала определенную долю ревности и зависти. Были столкновения по поводу ролей. Было соперничество с другими женщинами. Было много, скажем так, общей зависти, ненависти, злобы и жестокости. Однако из этого не следует, что нашелся человек, способный ее убить». Впервые нарушил молчание Эркюль Пуаро. «На самом деле, вы хотите сказать, мсье, что ее врагами были исключительно одни женщины?» Кеннет посмотрел на него. «Да», — подтвердил он, — «именно так». «Но вы не знаете, чтобы кто-либо из мужчин затаил на нее злобу?» — спросил главный констебль. «Нет». «Ваша жена встречалась раньше с кем-либо из отдыхающих пансионата?» Мне кажется, она уже была знакома с мистером Редферном. Они встретились на какой-то коктейль-вечеринке. Насколько мне известно, больше ни с кем. Уэстон помолчал. Похоже, он задумался над тем, стоит ли развивать эту тему. В конце концов, главный констебль решил воздержаться. — Теперь перейдем к сегодняшнему утру, — сказал он. — И когда вы в последний раз видели свою жену? Задумавшись на мгновение, маршал сказал. Я заглянул к ней, когда спускался на завтрак. «Прошу прощения, вы занимали отдельные комнаты?» «Да». «И когда это случилось?» «Где-то около 9. «Чем она была занята?» «Вскрывала почту». «Она ничего не сказала?» «Ничего заслуживающего внимания. Доброе утро. Какая сегодня хорошая погода. Нечто в таком духе». «Как она себя вела? Вы не заметили ничего необычного?» «Нет, все было совершенно нормально». «А ваша жена не была возбуждена, встревожена, взволнована?» «Я определенно ничего не заметил». «Она ничего не сказала про содержание почты?» — спросил Пуаро. И снова губы маршала изогнулись в легкой усмешке. «Насколько я помню, она сказала, что это одни счета». «Ваша жена завтракала в постели?» «Да». «Она всегда так поступала?» «Абсолютно всегда». «Когда она обыкновенно спускалась вниз?» — спросил Эркюль Пуаро. — О, от 10 до 11, как правило, ближе к 11. Если бы она спустилась ровно в 10, вас бы это удивило? — продолжал Пуаро. — Конечно. Обыкновенно так рано она не спускалась. Однако сегодня утром она сделала именно так. Как вы думаете, капитан маршал, почему? — Не имею ни малейшего понятия, — равнодушно произнес Кеннет. Возможно, все дело в погоде. Был замечательный день. Вы ждали, когда она придет? Маршал сел поудобнее. Я еще раз заглянул к ней после завтрака. В комнате никого не было. Я был несколько удивлен. После чего вы спустились на пляж и спросили у меня, не видел ли я ее. Да. Помолчав, он с легким укором добавил. И вы ответили, что не видели. Невинные глаза Эркюля Пуаро не дрогнули. Он нежно погладил свои пышные усы. — У вас сегодня утром были какие-либо определенные основания искать свою жену? — спросил Уэстон. Маршал вежливо перевел взгляд на главного констебля. — Нет, — сказал он, — я просто хотел узнать, где она, только и всего. Уэстон умолк и чуть передвинул свой стул. Когда же он заговорил снова, его голос приобрел новые интонации. «Только что, капитан маршал, — сказал полковник, — вы сказали, что ваша жена уже была знакома с мистером Патриком Редферном. Насколько хорошо они знали друг друга?» Кеннет произнес, — «Не возражаете, если я закурю?» Он похлопал себя по карманам. Черт, я где-то оставил свою трубку. Пуаро предложил ему сигарету. Закурив, маршал сказал: «Вы спрашивали меня насчет Редферна. Жена говорила, что познакомилась с ним на какой-то коктейль-вечеринке. Следовательно, это было просто случайное знакомство». «Я так думаю». «Но с тех пор...» — главный констебль сделал паузу. «Насколько я понимаю, это знакомство переросло в гораздо более тесные отношения». «Вы так считаете, да?» — резко произнес маршал. «Кто вам это сказал?» «В пансионате все говорят об этом». Маршал бросил на Пуаро взгляд полной холодной ярости. «Курортные пересуды — это, как правило, неприкрытая ложь». «Возможно, но, насколько я понимаю, мистер Редферн и ваша жена дали определенные основания для подобных разговоров». «Какие основания?» «Они постоянно находились вместе». «И это все? Вы не отрицаете, что дело обстояло именно так?» «Возможно. На самом деле я не обращал на это внимания». «Вы не... Я прошу прощения, капитан Маршал, вы не возражали против дружбы вашей жены с мистером Редферном?» «Не в моих обычаях обсуждать поведение своей жены». «Вы не возражали, не возмущались?» «Разумеется, нет. Даже несмотря на то, что это стало причиной скандала и растущего напряжения между мистером Редферном и его женой, я не лезу в чужие дела и жду от других, что они не будут лезть в мои дела», — холодно сказал Кеннет. «Я не слушаю сплетни и досужую болтовню». «Вы не отрицаете, что мистер Редферн восхищался вашей женой?» «Вероятно, восхищался. Орленой восхищались многие мужчины. Она была очень красивой женщиной». «Но лично вы были убеждены в том, что между ними нет ничего серьезного?» «Я уже говорил вам, что никогда не задумывался над этим». «Предположим, что у нас есть свидетель, готовый показать, что отношения вашей жены и мистера Редферна были очень близкими». И снова взгляд голубых глаз метнулся на Эркюля Пуаро, и снова на обыкновенно бесстрастном лице мелькнуло выражение неприязни. «Если у вас есть желание слушать эти сказки, слушайте их», — сказал маршал. «Моей жены больше нет в живых, и она не сможет себя защитить». «Вы хотите сказать, что лично вы в это не верите?» Впервые на лбу у маршала выступили крошечные бисеринки пота. «Я не собираюсь верить в подобные измышления». Помолчав, он продолжал. «Вам не кажется, что вы изрядно отклоняетесь в сторону? Определенно, то, во что я верю и во что не верю, не имеет отношения к чистому факту убийства. Разве не так?» Прежде чем кто-либо успел сказать хоть слово, ему ответил Пуаро. «Капитан Маршал, вы не понимаете. Нет такой вещи, как чистый факт убийства. В 9 случаях из 10 убийство порождается характером и образом жизни жертвы. Поскольку убитый был именно таким, каким был, он и был убит. До тех пор, пока мы не сможем полностью и досконально понять, каким именно человеком была Орлена Маршал, мы не сможем определить, какой именно человек ее убил, из чего вытекает необходимость наших вопросов». Маршал повернулся к главному констеблю. «Такова и ваша точка зрения?» — спросил он. «Ну, в какой-то степени, то есть...» — неуверенно произнес Уэстон. Кеннет издал короткий смешок. «Так я и думал, что вы не согласитесь. Насколько я понимаю, все рассуждения о личностях — это удел мсье Пуаро. По крайней мере, вы можете поздравить себя с тем, что ничем не помогли мне», — усмехнулся детектив. «Что вы хотите сказать? Что вы нам рассказали о своей жене? Ровным счетом ничего. Вы рассказали нам только то, что все и так сами видели. То, что она была красива, и ею восхищались. И больше ничего». Маршал пожал плечами. «Вы с ума сошли». Повернувшись к главному констеблю, он подчеркнуто спросил. «Сэр, у вас ко мне больше нет никаких вопросов?» «Есть, капитан Маршал, будьте любезны. Расскажите о том, что вы делали сегодня утром». Кеннет кивнул. Очевидно, он ожидал это. «Я позавтракал внизу около 9 часов, после чего читал газету. Как уже говорилось, затем я поднялся к жене и обнаружил, что она уже ушла. Я спустился на пляж, увидел мсье Пуаро и спросил у него, не видел ли он ее. После чего я быстро искупнулся и снова поднялся в пансионат. Это было, дайте-ка сообразить, Где-то без 10:50. Да, совершенно точно. Я взглянул на часы в фойе. Было ровно без 20. Я поднялся к себе в номер, но горничная еще не закончила уборку. Я попросил ее поторопиться. Мне нужно было напечатать несколько писем, которые я хотел отправить почтой. Затем снова спустился вниз и обменялся парой слов с Генри, барменом. Без 10:11 опять поднялся к себе. Там я сел печатать письма и печатал до без 10:12, после чего переоделся в костюм для тенниса, поскольку в 12 я договорился играть в теннис. Мы еще вчера попросили не занимать корт. — Кого вы имеете в виду? — Миссис Редферн, мисс Дарнли, мистера Гарднера и себя. Я спустился вниз ровно в 12 часов и прошел на корт. Мисс Дарнли и мистер Гарднер уже были там. Миссис Редферн подошла через несколько минут. Мы играли в теннис около часа. Как раз после этого мне сообщили эту новость. Благодарю вас, капитан Маршалл, но чистая формальность. Кто-нибудь может подтвердить, что вы находились у себя в номере и печатали письма в промежуток времени, скажем, от без 10:11 до без 10:12? Неужели вы думаете, что я убил свою жену? Слабо усмехнулся Кеннет Маршалл. Так, дайте-ка подумать. Горничная убирала в номерах и должна была слышать стук пишущей машинки. И есть еще сами письма. Из-за всех этих событий я так и не отправил их. Смею предположить, они станут достаточно весомым доказательством. Он достал из кармана 3 письма. Конверты были подписаны, но без марок. Кстати, содержимое этих писем является строго конфиденциальным, продолжал Маршалл. Однако, когда речь идет об убийстве, приходится полагаться на то, что полиция умеет хранить тайны. В письмах содержатся различные цифры, а также финансовые отчеты. Полагаю, если вы посадите перепечатывать их одного из своих людей, у него уйдет на это никак не меньше часа. Он помолчал. Надеюсь, вы удовлетворены? Ни о каких подозрениях нет и речи. — спокойно произнес Уэстон. — Всем, кто находился на острове, придется дать отчет о своих действиях сегодня утром в промежуток времени между 10:45 и 11:40. — Я понимаю, — сказал Кеннет. — Еще, капитан Маршалл, — продолжал Уэстон, — вам ничего не известно о том, как ваша жена собиралась распорядиться своим имуществом. — Вы имеете в виду завещание? — Не думаю, что она когда-либо составляла его. — Но полной уверенности у вас нет. Ее интересы представляет контора Баркет, Маркет и Эпплгуд, Бетфорд-сквер. Она занималась всеми контрактами Орлены. Но я почти абсолютно уверен, что завещание моя жена не составляла. Как-то раз она сказала, что при мысли о подобном у нее по коже мурашки бегают. В таком случае, если она умерла, не выразив свою последнюю волю, все ее имущество переходит к вам, как к ее супругу. Да, наверное, так. У нее были близкие родственники? Не думаю. Если и были, она о них никогда не упоминала. Насколько мне известно, родители ее умерли, когда она была еще маленькой, а братьев и сестер у нее не имелось. Полагаю, в любом случае завещать ей было особенно нечего. Напротив, холодно возразил Кеннет Маршалл. Не далее, как 2 года назад сэр Роджер Эрскин, давний друг Орлены, умер и оставил ей почти все свое состояние. Всего, кажется, порядка 50 000 фунтов. Инспектор Колгейт встрепенулся. Его взгляд оживился. До сих пор он молчал, теперь же спросил. — То есть, капитан Маршалл, ваша жена была богатой женщиной? — Наверное, можно сказать и так, — пожал плечами Кеннет. — И вы по-прежнему утверждаете, что завещание она не составляла? Вы можете спросить у ее поверенных. Но я убежден в том, что не составляла. Как я уже говорил вам, Орлена считала, что это принесет несчастье. Последовало молчание, после чего Маршалл добавил. Что-нибудь еще? Уэстон покачал головой. Не думаю. Колгейт, у вас есть вопросы? Нет? Капитан Маршалл, позвольте еще раз выразить вам соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Кеннет часто заморгал. «О, спасибо», — дрогнувшим голосом произнес он и вышел. 5. Трое оставшихся в кабинете переглянулись. «Непробиваемый человек», — заметил Уэстон. «Ничего нам не сказал». «Колгейт, что вы о нем думаете?» Инспектор покачал головой. Трудно сказать. Он не из тех, кто раскрывает душу. Люди такого типа производят плохое впечатление, когда дают показания в суде. Все же это несправедливо. Бывает, они сильно переживают случившееся, но только не показывают этого. Именно такое поведение подтолкнуло присяжных в деле Уоллеса вынести вердикт «виновен». Улики тут были ни при чем. Просто присяжные не смогли поверить в то, что человек, потерявший жену, способен так спокойно и невозмутимо говорить об этом. Уэстон повернулся к маленькому бельгийцу. «А вы что думаете, Пуаро?» Тот поднял руки вверх. «Что тут можно сказать? Этот человек — запертый ящик, закрытая устрица. Он выбрал для себя такое поведение. Ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знает». «Мотивы могут быть самые разные», — сказал Колгейт. «Это может быть ревность, это может быть вопрос денег. Разумеется, в определенном смысле очевидным подозреваемым является муж. Естественно, в первую очередь думаешь о нем. Если он знал, что его благоверный гуляет с другим типом...» Пуаро не дал ему закончить мысль. «Полагаю, маршал все знал». «Почему вы так думаете?» «А вот почему. Вчера вечером я беседовал с миссис Редферн на солнечной террасе. Затем, возвращаясь в пансионат, я по пути увидел этих двоих вместе, миссис Маршалл и Патрика Редферна, после чего я практически сразу же наткнулся на капитана Маршалла. У него было очень натянутое лицо. Оно ничего не выражало, но абсолютно ничего. Можно сказать, оно было чересчур бесстрастное, если вы меня понимаете. О, Маршалл все знал, это точно». Колгейт с сомнением проворчал что-то себе под нос. «Ну, хорошо, если вы считаете...» «Я в этом уверен. Но даже если это действительно так, о чем это нам говорит? Какие чувства испытывал капитан Маршалл к своей жене?» «К ее смерти он отнесся весьма прохладно», — заметил полковник Уэстон. Пуаро расстроенно покачал головой. «Порой вот такие тихони на поверку и оказываются самыми горячими натурами», — сказал инспектор Колгейт. «Все его чувства наглухо закупорены. Вполне возможно, маршал безумно любил свою жену и безумно ее ревновал. Но он не из тех, кто это показывает». «Да, вполне возможно», — медленно произнес Пуаро. «Он очень любопытная личность, этот капитан маршал. Меня он весьма интересует, как и его алиби». «Алиби, подтвержденное пишущей машинкой?» — усмехнулся Уэстон. «Что вы можете на это сказать, Колгейт?» Инспектор потер глаза. «Ну, знаете, сэр, мне это алиби нравится. Оно не слишком уж хорошее, если вы понимаете, что я хочу сказать. Оно, ну, оно естественное. И если выяснится, что горничная находилась поблизости, что она слышала стук машинки, тогда, по-моему, все в порядке, и нужно искать где-нибудь в другом месте». «Хм», — произнес полковник Уэстон. «И где же вы собираетесь искать?» Шестое. Минуту-другую собравшиеся в кабинете обдумывали этот вопрос. Первым нарушил молчание инспектор Колгейт. «Все сводится к следующему. Кто это сделал? Кто-то посторонний или один из отдыхающих в пансионате? Поймите меня правильно, я не сбрасываю со счетов прислугу и все же не могу поверить в то, что кто-либо из них причастен к убийству. Нет, это дело рук отдыхающих или кого-то совершенно постороннего. Нужно рассматривать все именно в таком ключе. Первый вопрос — мотив. Есть финансовая выгода. Похоже, единственный, кто выигрывает от смерти Арлена Маршалл, — это ее супруг. Какие еще есть мотивы? Первый, главный — ревность. Лично мне кажется, что налицо самое, что ни на есть, типичное преступление, совершенное в порыве страсти». Он поклонился в сторону Пуаро. «Страсть бывает самой разной», — уставившись в потолок, пробормотал тот. «Муж категорически заявил, что врагов у нее не было», — продолжал Колгейт. «Имеется в виду настоящих врагов, но я ни капельки в это не верю. На мой взгляд, у такой женщины непременно должны были быть враги, заклятые враги». «Что вы хотите сказать, сэр?» «Ну, да», — вмешался Пуаро. «Арлена Маршалл наверняка нажила себе немало врагов. И все же, на мой взгляд, теория о врагах не выдерживает никакой критики, поскольку, инспектор, на мой взгляд, все враги Арлены Маршалл, как я уже говорил, женщины». «В этом что-то есть», — согласился полковник Уэстон. «У здешних женщин имелись причины вонзить в нее нож». «С другой стороны», — продолжал Пуаро, — «едва ли возможно, что преступление осуществила женщина». «Что говорит медицинский осмотр?» Низден практически стопроцентно убежден в том, что Орлену Маршалл задушил мужчину, — проворчал Уэстон. Большие руки, мощная хватка. Конечно, не исключено, что это сделала необычайно сильная женщина, но все-таки это крайне маловероятно, черт побери. Пуаро кивнул. Вот именно. Мышьяк в чашке чая, коробка отравленного шоколада, нож, даже пистолет. Но задушить? Нет. Мы должны искать мужчину. И тут сразу же, — продолжал он, — все становится гораздо сложнее. В этом пансионате у двух людей имелся сильный мотив устранить Орлену Маршалл, но в обоих случаях речь идет о женщинах. — Насколько я понимаю, одна из них — жена Редферна, так? — спросил полковник Уэстон. — Да. У миссис Редферн могло возникнуть желание убить Орлену Стюарт. Скажем прямо, на то у нее были достаточные основания. И еще я думаю, что миссис Редферн способна совершить убийство. Но не такое убийство. Несмотря на страдания и ревность, она, я бы сказал, не подвержена сильной страсти. В любви она преданная и верная, но не страстная. Как я только что говорил, возможно, подсыпать мышьяк в чай, но только не задушить. К тому же я убежден в том, что миссис Редферн физически не способна совершить это преступление. У нее слишком маленькие и слабые руки и ноги. Уэстон кивнул. «Это преступление совершила не женщина», — согласился он. «Нет, это дело рук мужчины». Инспектор Колгейт кашлянул. «Позвольте предложить возможное решение, сэр. Скажем, до знакомства с этим мистером Редферном наша дама крутила роман с другим мужчиной, назовем его Икс. Она дает Иксу отворот-поворот ради мистера Редферна. Икс без ума от ревности и ярости, он следует за ней сюда». Держится где-то поблизости, пробирается на остров и расправляется с ней. Такое возможно? — Да, такое возможно, — сказал Уэстон. — И если все произошло именно так, доказать это будет нетрудно. Этот Икс пришел на остров пешком или приплыл на лодке? По-моему, второе более вероятно. Если так, он должен был где-то достать лодку. Можно навести справки. Он посмотрел на Пуаро. — А вы что думаете насчет предположения Колгейта? — Слишком уж много тут зависит от случая, — задумчиво произнес тот. — К тому же что-то в этой картинке не так. Понимаете, я не могу представить себе мужчину, обезумевшего от ярости и ревности. — Сэр, но ведь мужчины действительно теряли голову из-за этой женщины, — сказал Колгейт. — Взгляните на Редферна. — Да, да, но все-таки... Колгейт вопросительно посмотрел на него. Пуаро покачал головой. — А есть в этом деле что-то, что мы упускаем? Нахмурившись, произнес он.